Насчет Унгалианты я бы еще подумал. Мири, прекращай, вступил в разговор Леголас, или у нас будет первый в Орде седой отец. А вы, Ада, что слушаете мутный поток его сознания? Дракон ему нужен собственный. Вот только вернись. На сегодня все, я уже сплю. И, Лайкве, еще раз спасибо за лодку для гномов. Глава 24. Гномьи хитрости, переговоры и справедливый дележ. Эльфов из разведочной пятерки Аурлора, которая сегодня снова отправлялась в гору, звали Вейнлайер, Селиниер, Шайлир, Авенлиил и Роксилиан. Из волшебников к дракону шли Северус Снейп, Августус Руквуд, Рейнард Мальсибер, Антонин Долохов, Сириус Блэк и Ремус Люпин, так что каждому досталось по эльфу. Таурмирион парировал тоже не пустой, еще вчера он попросил разведчиков попробовать поохотиться в округе. Природа тут, конечно, была очень бедная. Пустошь появилась после того, как Смаук выжег драконьим пламенем окрестные леса, где раньше можно было завалить и матерого оленя. Теперь же получилось добыть лишь пару не особо мясистых горных козлов. Вот их-то и нес дракону принц, надеясь, что после такого долгого сна эти бедолаги ему покажутся приемлемой едой. Надо отдать должное эльфам, выдержка у них железная. Сначала их магическим образом за секунды перемещают внутрь горы, а там они оказываются у лежбища дракона, с любопытством разглядывающего прибывших. При этом лица у командира разведчиков и его подчиненных не выражали ничего. «Утро доброго, дорогие гости», — поприветствовал их дракон. «И вам хорошего утра», — хмыкнул Антонин. «Уважаемый Смаук, мы вчера попытались найти что-то для вашего пропитания, но, увы, места тут нынче бедные. Вот, все, что смогли», — сказал Таурмирион, показывая тушки козлов, держа их за рога, куда положить. «Приятно внимание, а не сам дар», — ответил дракон. «Вот у той стены бросьте, попозже займусь ими. Готовы продолжить переговоры?» «Конечно. В каком составе мы будем дальше разговаривать?» — осведомился принц. «Я бы предпочел беседовать с вами, ваше высочество, и одним-двумя вашими друзьями. А другим я могу подсказать очень интересный способ провести время». «Согласен. Что за способ?» — уточнил Таурмирион. «Почему-то мне кажется, что вы сюда пришли не просто так. У вас же есть какая-то договоренность с гномами?» «Допустим», — сказал Северус, — «что это меняет? Что именно обещал вам дубощит и за что конкретно? Это важно». «Одну минутку», — сказал Руквуд, который везде таскал с собой свою бездонную сумку, откуда он достал контракт и прочел. «Цель. Помощь в возврате украденных у гномов сокровищ. Месть Смаугу, желательно. Вознаграждение. 1.23 сокровищ. То есть нет ограничений по тому, каких именно сокровищ», — уточнил дракон. «Нет, ничего такого нет», — ответил Августус. «Либо гномы сошли с ума, обещая такое, либо они не верили в успех операции, либо не собирались открывать вам всей правды о своих сокровищах, либо не собирались вам ничего платить», — сказал Смаук и засмеялся. «Чтобы гномы так неожиданно расщедрились, никогда не поверю». «Поясните, уважаемый дракон», — сказал Таурмирион, уже подозревая, что тот имел в виду, но желая получить подтверждение своим выводам. «Да ты и сам все уже понял, принц. Вы думаете, то, что вы видите здесь, это и есть сокровище гномов? Ха, три раза ха. Гора оказалась удивительно щедра. Да какой там удивительно, просто неимоверно щедра и богата. Скажите, ваше высочество, что добывали в горе гномы? Золото, серебро, мифрил. О, какой же, погодите ругать себя, а еще, камни, драгоценные и самоцветы. Как думаете, все, что им требовалось каждый день для ремесленников, хранилось в королевской сокровищнице, в которую постоянно кто-то бегал за расходными материалами? А где хранились камни да и после их оценки, да и после их огранки? И здесь нет практически ничего из мифрила, так, пара мелочей. А где слитки обработанного металла, где уже готовые изделия из него? Да и золота в слитках практически нет. Мерлиновые подштанники, они собирались нас обмануть, выдохнул удивленный Блэк. Не обмануть, а постараться скрыть свои основные активы от законного дележа, заметил Рейнард Мальсибер. Когда мой дед разводился со своей женой, он подмазал гоблинов, чтобы они отразили в списке его имущества только два сейфа и два дома. Остальное, о чем бабка не знала, так и осталось для нее неизвестным, и получила она долю только с того, что было в списке. Но это не делает ему чести, с оттенком мягкой грусти произнес Люпин. Зато это дало внукам уверенное будущее, волк, а честь, понятие растяжимое. Что более честно, сохранить целостность имущества рода для потомков или отделить им неверную супругу, которая тут же вышла замуж, передав в другой род полученное ею от мальсиберов как свое приданое. Ты как считаешь? Это сложный вопрос, ушел от ответа Римус, хотя было очевидно, что все слизеринцы точно поддержат мнение мальсибера. Очень интересно вы думаете, по-нашему, по-родственному, заметил Смаук. Мы почти все закончили змеиный факультет, сказал Долохов, а змеи, те же драконы, только маленькие, и у них нет крыльев. Смаук после этих слов расхохотался, и это выглядело весьма жутко. Вы мне нравитесь все больше и больше. Так вам понятна моя мысль, нужно искать мастерские, склады, плавильни и другие места, где все это может храниться. Скажите, уважаемый дракон, вдруг подал голос Августус, а библиотека ведь может считаться сокровищем? Естественно, мой юный друг, особенно такая, где есть очень много книг не только на гномьем языке, но и на вестроне, и на эльфийских языках, ответил ему Смаук. И хочу официально заявить, что на раздел того, чего нет здесь, я не претендую. Делите найденное в горе только с гномами. Юный друг дракона Руквуд сразу оживился. Он, как никто другой, предпочитал блеску золота новые знания и захватил с собой почти всю библиотеку Руквуд Мэннера на случай того, если вернуться в собственный мир не удастся. Могу я внести предложение? Поинтересовался Аурлор. Конечно, нам ценно ваше мнение, ответил за всех Долохов. Как я полагаю, плавильни, склады и мастерские точно не находятся рядом с библиотекой. Первые, по моему мнению, где-то здесь, внизу, а вторая, наверху, там, где жилые помещения. Поэтому нам стоит разделиться на две поисковые команды, в каждую из которых должны входить и маги, и эльфы. Раз мы подозреваем наличие здесь гномьих ловушек, то стоит равномерно распределить свои умения и навыки. Да, в этом есть рациональное зерно, сказал Северус. Принц, кого вы выбираете для переговоров? Я бы хотел, чтобы в них участвовали вы, профессор, и ты, Аурлор. Мальчик определенно вырос, выбрал двух самых продуманных и изворотливых из всех своих спутников, подумал Аурлор и сказал вслух. Это будет честью для меня, мой принц. Мои предки гордились бы тем, что я участвую в таком историческом событии. Это будет честью и для меня, ответил Северус, который хоть и терпеть не мог пафос, но всегда уважал чужие традиции. Я разделю свою команду. Трое, Шайлир, Авенлиил и Роксилиан, двое, Вейнлайер, Селиниер. Я бы рекомендовал в каждую группу по одному грифу. В первую, Сириус Блэк, во вторую, Римус Люпин, один самый опытный слизеринец в первую, Антонин Долохов, и двое во вторую, Августус Руквуд, Рейнард Мальсибер. Можете поменяться, но так мне кажется рациональнее. Решили ничего не менять, и первая поисковая группа направилась разыскивать материальные богатства, а вторая двинулась наверх, за духовными. И на тех, и на других принц повесил нити Ариадны, чтобы они нашли дорогу обратно или, если понадобится, отыскать их в горе самим. Северус трансфигурировал из какого-то сундука мягкий диван в викторианском стиле, на который уселись все трое переговорщиков и выжидательно посмотрели на Смауга. «Так, я много думал, и у меня есть дополнительные условия. Если Мелькор найдет способ взломать врата ночи и вернется в Орду, независимо от того, сбудется или нет пророчество Мандаса Адагор-Дагарати, когда он призовет всех созданных им слуг, мне придется вернуться к темному властелину. Отказаться я просто не смогу». «Это точно?» – спросил Таурмирион. «Он же создал нас всех». «Наверное, может и легко убить. Проверять как-то не очень хочется», — ответил Смаук и добавил. «В связи с этим мое главное условие, вы не станете меня убивать, если это произойдет и мы окажемся по разные стороны в сражении. Можно ранить, изгнать, обездвижить, но не убивать. Тогда вы тоже обещайте, что в любой битве, будет ли это последняя или какая-то иная, вы не станете нападать на лесных эльфов и моих магов, найдете себе другие жертвы. Это приемлемо». Качнул головой дракон. «И первое не касается других драконов, это личное соглашение между вами и нами», добавил Аурлор. «И это приемлемо. И вы сохраните в тайне все, что узнаете о нас за то время, что мы будем союзниками. И никому и никогда не раскроете наши секреты», присовокупил встречное требование Северус. «Хорошо. Следующее мое требование, я должен иметь право отказаться выполнить то поручение, которое мне покажется ошибочным», заявил Смаук. «Обоснованно отказаться, чтобы мы понимали причины», прокомментировал Аурлор. «Согласен», ответил дракон. «Еще один важный вопрос. Что вы думаете делать с Аркинстоном?» «Конечно, Аркинстон, как я про него забыл. Акция Аркинстон. В одном из золотых холмов внутри произошло какое-то движение, и через пару минут из образовавшейся в нем воронки вылетел квадратный деревянный сундучок, окованный металлом, и прилетел прямо в руки принцу. Таурмирион открыл его, и вокруг сразу стало гораздо светлее. Внутри невзрачного хранилища на черной бархатной подушке лежало сердце горы. Принц сразу узнал его из описания Таура, видевшего его во время памятного визита к Трору, да и не могло быть на всем свете двух таких камней, разве что один из Сильмариллов, но время пророчества еще не пришло. У всех троих переговорщиков перехватило дыхание. Величайшее из сокровищ горы светилось собственным светом, исходящим изнутри, и в то же время, ограненное и отшлифованное гномами, выкопавшими его в незапамятные времена, вбирало в себя свет извне и преломляло его десятками тысяч белых сверкающих граней, и это белое свечение переливалось всеми цветами радуги. «Надо же, какая красота!» – прошептал Северус, обычно не склонный к восхищению чем-либо, кроме зелий. «Я думаю, что стоит забрать его с собой и задействовать в переговорах с Торином в качестве одного из предметов торга, если он вдруг будет иметь что-то против того, что гора ждет его свободной от дракона и нашей части добычи, а также того, что месть Смаугу, увы, не будет реализована», — сказал Таурмирион. «Поддерживаю, замечательное решение», — сказал Аурлор. «А на нем есть какое-то проклятие, что-то я такое слышал о безумии Дуринов. Уважаемый Смауг, здешнее золото ведь не проклято», — вдруг вспомнил что-то такое, прочитанное им в детстве, в качестве Гарри, принц. «Это все выдумки людей и гномов. Как я могу что-то проклясть, если не имею силы? Я могу сжечь, разрушить, сожрать, в конце концов. Но проклясть, нет. Длиннобороды сами по себе не совсем нормальные. А в Аркинстоне есть сила, а в Сильмариллах была сила, в них был внутренний огонь. Они радовались свету и поглощали его, и отдавали. Но я не помню, чтобы говорили, что в них была сила. Так почему она должна быть у Аркинстона? Гномы сами назвали его государевым камнем, а силы в нем нет. Лишь красота. Гномы теряют разум от собственной неукротимой жадности, которую пробудили в них кольца, полученные от слуги и последователя Моргота. Они дали им богатство, но пробудили в их душах алчность и жестокость. Северус поймал себя на том, что с интересом слушает Смауга, который оказался очень умным и многознающим собеседником, и порадовался, что он будет жить вместе с ними, потому как такой источник знания об этом мире просто бесценен. «Оставим в покое гномов», закончил свои слова дракон, «и давайте обсудим детали нашего соглашения». Пока шли переговоры, первая группа продвигалась почти в полной темноте по нижнему уровню, освещая себе дорогу лишь факелами, которые наколдовали волшебники для эльфов. Сами же они держали зажженные люмосы. Коридор, по которому они шли, закончился, и искатели оказались в большом зале с какими-то желобами и непонятными конструкциями на втором ярусе той стены, откуда эти желоба и выходили. «Похоже на доменные печи», — сказал Антонин. «Я один раз был на сталеплавильном заводе у маглов, вот там были подобные конструкции с желобами». «А что такое эти доменные печи?» — спросил Шайлир, который лучше всех в этом отряде говорил на всеобщем языке. «В них очень сильно нагревают металл, и вот по этим штукам он течет в формы, где застывает, в данном случае, как я думаю, в слитке. Мы в плавильне, где-то рядом должны быть склады самородного золота и готовых слитков. Тони, правее вверху я вижу вагонетки наподобие тех, что в Гринготтсе», — сообщил Блэк, чье зрение Гримма было острее, чем у простых магов, а еще и работало в темноте. «Давайте поднимемся на второй ярус и посмотрим, что в тех вагонетках», — предложил Долохов. Часть вагонеток была пустой, а несколько были полны золотыми самородками. Следуя вдоль рельсов, отряд дошел до больших железных дверей. «Скорее всего, за ними склад сырья», — прокомментировал Антонин. «И эти ворота могут иметь смертоносные секреты, как думаете, ребята?» Ребятами Долохов назвал разведчиков из их пятерки, и те сразу поняли, что он сказал. А Винлиил, который в отряде, видимо, был еще и лучником, встал у стены и пустил вдоль ворот 5 стрел на разных уровнях. Напролет одной из них, той, которая шла примерно на уровне головы среднего роста эльфа, из ворот вылетело копье с остальным наконечником на очень большой скорости, придававшей ему огромную убойную силу. Напролет той, что была отправлена на высоте головы среднего роста человека, с двух сторон от ворот был произведен залп из стрелометов, выпустивших во все стороны одну за другой десяток стрел, так что эльфы едва увернулись, а маги бы, скорее всего, пострадали, если бы не третий, молчаливый эльф по имени Роксилиан, который сбил их с ног и прижал к полу, закрыв собой. Когда стрельба закончилась, Антонин сказал их спасителю: «Спасибо, что спас, но рисковать собой не стоило». На что тот что-то сказал на эльфийском и, постучав себя по груди, рассмеялся. Он говорит, что на нем крепкий кожаный доспех, а под ним неплохая кольчуга, а на вас только тряпочки, перевел слова товарища Шайлир. «Все равно спасибо», Блэк схватил руку эльфа и пожал ее, «я ваш должник». Эльф с удивлением посмотрел на свою руку и покивал в ответ, перевод тут особо был не нужен. Маги бросили в двери несколько отталкивающих заклинаний, проверяя, не сработает ли еще какая сигнализация на прикосновение. Вроде бы больше ловушек не было. Вскрыли замки Алахомора и распахнули створы, прячась за ними снаружи. Ничего изнутри, к общей радости, не вылетело, не выкатилось и не выстрелило. Тогда отряд рискнул войти. Внутри было довольно большое помещение со стеллажами, на которых стояли ящики, полные самородного золота. «Ну вот, одну ухороночку нашли», — весело сказал Блэк. «Что делать будем? Поставим маячок, который нам выдал Августус, и пойдем проверять следующие ворота. Там, по идее, должны быть серебро и этот металл, забыл, как он называется, мифрил или лунное серебро», — флегматично ответил Шайлир. На вскрытие еще двух складов потратили еще 2 часа. Как и предполагалось, были обнаружены хранилища серебра и мифрила. «Теперь что?» — спросил Сириус, устанавливая в последний склад маячок. «А теперь спустимся ниже, туда, где застывали готовые слитки, и поищем, куда они их оттуда перемещали», — сказал Антонин. «Никто не возражает?» Эльфы, как всегда спокойные, как сфинксы, совершенно не возражали. Но по блеску их глаз было понятно, что сегодняшние приключения им очень нравятся, хоть какое-то разнообразие за 1000 лет. Склад со слитками искали дольше, но все же нашли. «Слава Мерлину, они все хранили в одном месте», — заметил Долохов. «Я уже порядком устал бегать от гномьих ловушек». В этот момент прямо перед отрядом возник большой олень, сотканный из сияющего света, и голосом Таурмириона произнес: «Возвращайтесь, мы завершили переговоры, и хотим на сегодня закончить поисковые работы и вернуться в лагерь». Бедные разведчики чуть на колени не попадали, увидев такое чудо. «Эй, отомрите!» — постучал по плечу Шайлира Сириус. «Ничего страшного нет, это ваш принц прислал сообщение». «О, Валар, он был соткан из света звезд, как живой Сильмариллу», — прошептал ошеломленный эльф, а потом сказал что-то своим напарникам на эльфийском, видимо, сообщив, что они закончили на сегодня и возвращаются в пещеру. Плавильня и склады были не так уж далеко от логова Смауга, поэтому решили не рисковать тройной аппарацией и вернуться туда пешком. Шли молча. Маги размышляли об истинном размере сокровищ, которые им достанутся. А эльфы думали о том, что младшего принца, видимо, благословил и вернул в домой сам Эру Илуватар. Другого объяснения всему происходящему они не находили. Равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно. Поскольку я дважды в этой главе упоминаю пророчество, то стоит привести его содержание для тех, кто, возможно, его не помнит. Когда мир будет стар, а силы утомятся, тогда Моргот, увидев спящую стражу, вернется через врата ночи из безвременной пустоты и уничтожит он солнце и луну. Но к нему спустится и Арендиль, подобный белому опаляющему пламени, и низвергнет его с небес. Тогда на полях Валинора грянет последняя битва. В тот день Тулкас сразится с Морготом, и по правую руку от него будет Ианве, а по левую – Турин Турамбар, сын Хурина, освобожденный от судьбы людей в конце мира. И черный меч Турина принесет Морготу смерть и окончательную гибель. И так будут отомщены дети Хурина и все люди. После этого земля будет разрушена и переделана, и сильмариллы будут извлечены из воздуха, земли и моря, ибо и Арендиль спустится и отдаст то пламя, что было дано ему на хранение. Тогда Феанор возьмет 3 самоцвета, и он разобьет камни, и с помощью их огня Иванна вновь зажжет 2 древа, и тогда загорится великий свет, и падут горы Валинора, так что свет распространится по всему миру. В том свете боги вновь станут юными, а эльфы пробудятся, и восстанут все их мертвые, и замысел Илуватара касательно эльфов будет завершен. Глава 25. Обстоятельный Руквуд и семейный разговор. Сириус и Антонин, вернувшись в логово дракона, рассказали о найденных хранилищах. В общем, пока не обнаружили только драгоценные и самоцветные камни, а также готовые изделия из золота, серебра и мифрила», — закончил сообщение Антонин. «Если честно, я не представляю, как мы транспортируем свою часть найденного», — с сомнением покачал головой Сириус. «Что-нибудь придумаем», — задумчиво произнес Северус. Руквуд и Мальсибер поведали о том, что главной библиотеки они не нашли, но по дороге наверх наткнулись на что-то вроде медицинского блока, где была своя тематическая библиотека и инженерные мастерские. В них тоже были какие-то книги, а еще больше свитков с разными чертежами. «Да, это очень интересно. Я же специалист по магическим устройствам и механизмам. Если можно, я бы хотел завтра отправиться лучше туда, чем на поиски камней», — предложил Долохов. «Я вообще-то думал, что ты специалист по темным проклятиям», — заметил Сириус. «Чтоб ты знал, Блэк, я имею мастерство в боевой магии и дуэлинге. Невербальные заклинания мой конек. К тому же я хорошо владею рунами, ну и, конечно, темными искусствами. Имею десяток разработанных мною проклятий, но все это не мешает мне любить магическую механику. Я могу собрать магический механизм на коленке из ничего. Например, тот же ткацкий станок, который нам понадобится, если мы и правда устроим паучью ферму». «Паучью ферму?» – недоуменно переспросил Аурлор. «Вы собираетесь разводить тех тварей, что в лесу жрут всех подряд? Мы сделаем так, что они не смогут выходить оттуда, будем их подкармливать и собирать их яд и паутинные нити, из которых в нашем мире делают изумительные ткани», — ответил Северус. «А яд-то зачем? Придумаем еще, сейчас пока не знаем», — пожал плечами Таурмирион. «Но хватит болтовни, отправляемся в лагерь, не будем больше утомлять уважаемого Смауга». И через 5 минут все были уже в лагере. Застолье было оживленным. Волшебники рассказывали Лестринджам о находках в горе, а эльфы-разведчики делились впечатлениями с воинами, которые тоже, судя по их виду, мечтали попасть вглубь горы. Когда закончили трапезничать, собрали совет. 2 вопроса. Как правильно разделить найденные сокровища, и каким образом переправить их из горы, пока неизвестно куда. «Нам нужен план и способы его реализации», — сказал Таурмирион. «Поскольку Смаук согласился переехать в лесные горы, то перед транспортировкой туда нашей части сокровищ надо подготовить там хранилище и пещеру для дракона», — заметил Северус. «Видимо, нам придется на какое-то время разделиться. Кто-то останется здесь и будет продолжать поисковые работы, а также готовить нашу часть найденного к транспортировке. У меня есть немного другое предложение», — проговорил Августус. Он выложил на середину стола какой-то альбом, пролистал его до нужной страницы и сказал: «Вот что нам нужно. Транспортные лари». Волшебники посмотрели на чертежи каких-то ящиков и непонятные подписи к ним. «Август, поясни», — попросил Северус. «Когда мы были в Шире, вы там в драконе спать завалились, а я с девушками побеседовал на разные темы. И они мне рассказали, что хоббиты — главные в Средиземье производители продовольствия. Я тогда подумал, что, где бы мы ни осели, неплохо было бы закупать провизию прямо у этих малышей. И пока мы путешествовали, я по вечерам все думал, как это реализовать, и спроектировал вот такие большие лари, которые работают по принципу гоблинских связанных шкатулок. Мы бы им через ларь туда отправляли деньги и список необходимого, а они нам обратно то, что мы заказали». «А как ты собирался доставить этот ларь в Шир?» — спросил Таурмирион. «Так я там маячок оставил в трактире, я просто туда с ним аппарирую», — флегматично ответил Руквуд. «Август, душа моя, а где еще ты оставил маячки?» — очень мягко спросил Долохов. «В Ривенделле, на террасе, где мы собирались, у Бирна во дворе, во дворце, в мастерской принца, и еще один в туманных горах, на перевале у купальни. Уж очень мне там понравилось сидеть в воде и смотреть вниз». «Августус, вы удивительный человек», — потрясенно произнес Таурмирион. «Я же сказал вам, принц, когда вы еще были Поттером, зовите меня просто Август. Дядя Август уже, видимо, не актуально в силу нашей разницы в возрасте и положении. То есть, у нас практически готова транспортная сеть по наиболее важным точкам», — уточнил Рудольфус. «Можно сказать и так, только нужно потом немного переделать маячки, чтобы они работали более стабильно и срок их службы увеличился. Это так, времянки. Так вот что я предлагаю. Я сейчас отправлюсь в мастерскую и займусь всем этим, но мне нужна будет пара помощников, которые хорошо владеют рунами и чарами. И нужен плотник, изготовить сами лари. Наверное, принц, придется просить вас связаться с братом или отцом, чтобы во дворце нам оказали содействие. А сколько времени понадобится на изготовление этих ларей?» уточнил Таурмирион. «Два дня на изготовление и день на испытание и доработку», — ответил Руквуд. «Тогда предлагаю поступить так. Я сам буду вам помогать. И кто у нас владеет чарами и рунами?» — спросил принц. «Я хорошо владею чарами», — откликнулся Рабастан. «Рунами хуже, но не ниже уровня выше ожидаемого. Этого достаточно», — кивнул Август. «Тогда мы трое возвращаемся во дворец и будем здесь через 3 дня. Аурлор будет замещать меня и командовать всеми эльфами», — распорядился Таурмирион. «Все вопросы распределения по командам в лагере и в горе решайте с ним. Если что-то важное, шлите патронус или аппарируйте по маячку. Нам имеет смысл отправиться прямо сейчас, чтобы уже утром сразу приняться за работу». Аурлор внимательно посмотрел на принца и произнес на Синдарине. «Аранин, я могу быть уверен, что вы действительно сейчас окажетесь прямо во дворце. Я здесь в основном для вашей безопасности, все остальное для меня вторично. Что скажет Таур, когда вы сейчас явитесь перед ним один? Чем, спрашивается, я тогда тут занимаюсь? Я обрисую ему ситуацию, он поймет. Чтобы ты был полностью спокоен, как только мои ноги ступят на пол дворца, я сразу отправлю тебе сообщение. Привлеки к работе в горе и боевые пятерки посменно, а то они твоим страшно завидуют. Я тоже думаю, что стоит и дело пойдет быстрее. Владыка, принц Таурмирион во дворце и спрашивает, есть ли у вас время принять его сейчас, сообщил Галеон Трандуилу, который работал у себя в кабинете, несмотря на то, что уже был глубокий вечер. Откуда он тут? Пусть войдет, конечно. Галеон вышел, и тут же быстрым шагом вошел младший принц. Что-то случилось, Йон? Встревоженно спросил Трандуил, вставая из-за стола. Нет, Ада, просто дела привели меня сегодня во дворец. Таурмирион шагнул к отцу и обнял его. Так соскучился, все жалел, что не сделал этого до отъезда. Немного опешивший Таур, который не имел привычки обниматься со взрослыми сыновьями и позволил себе это только один раз, когда его пропавший сын нашелся, тоже обнял сына и даже успокаивающе погладил его по спине. Точно ничего не случилось, Йон, я чувствую, что ты встревожен. Только что вот ничего такого не было, а как увидел тебя, отчего-то разволновался. Но теперь, когда ты так обнимаешь меня, как в детстве, я успокоился. Наверное, это все последствия произошедшего со мной. Йон, может быть, все-таки стоило посетить Эглериона? То, что я здоров, я и сам знаю, а открывать ему свою душу я не готов. Как скажешь, так что привело тебя во дворец, и как ты попал сюда? Сказал Трандуил, размыкая объятия и усаживаясь на что-то похожее на диван, устраивая сына рядом. О, как я попал сюда! Лукаво улыбнулся Таурмирион. Это одно из умений, которое осталось у меня как волшебника из прошлой жизни, мгновенное перемещение в пространстве на дальние расстояния. В том мире это можно было сделать, просто четко представив, куда ты хочешь попасть, если ты был уже в том месте или знаешь его координаты. Здесь пока мы не рисковали так свободно перемещаться, неизвестно, получится ли, поэтому наш артефактор везде, где мы были, оставляет маячки, на которые мы ориентируемся при перемещении. «Твои умения меня поражают, ты точно мой сын», — сказал очень серьезно Трандуил, но глаза его смеялись. «А-а-а-а, ты что, сейчас пошутил, правда?» — развеселился Аранин. «Я рад, что иногда ты вспоминаешь, что ты не только король. Если что, один маячок стоит у Элронда. Можем в любой момент заглянуть к нему на стаканчик с дравура. Я подумаю над этим предложением», — чуть улыбнулся Таур. В этот момент двери распахнулись, и в кабинет просто вбежал принц Леголас. «Мири, что случилось? Ты ранен, Лайкви? Почему сразу ранен? Просто у меня дела во дворце. И хорошо, что ты пришел, я и так собирался тебя звать. Есть вещи, которые я хотел бы обсудить с вами обоими, но сначала, вот». Таурмирион встал и достал из кармана какую-то маленькую деревянную шкатулку, поставил ее на стол отца, и там мгновенно увеличилась до небольшого сундучка. «Вот, Ада, Муиндер, здесь белые камни, я захватил их с собой», — сказал младший принц, открыл сундучок и отошел в сторону. Весь кабинет, стены, своды потолка и пол сразу расцветились переливами света. Трандуил встал, подошел к столу, запустил руку в камни, чтобы почувствовать их материальность, а потом сказал, обернувшись к сыновьям: «О, Эру! Теперь я могу уйти в чертоги Манда со спокойным, наши камни дома, и, надеюсь, больше никогда не покинут дворец». Глаз Леголаса дернулся при упоминании отцом его ухода. Он никогда не забудет того, как Таур таял на его глазах, отрешившись от жизни и предавшись глубокому горю, зачем он сейчас говорит об этом? «Если бы я знал, что ты так скажешь, я бы оставил их в горе», — расстроенно произнес Таурмирион. «Йон, я не спешу туда больше, нет, я полон желания увидеть, как сложится ваша жизнь, и по мере сил помогать вам. Это ли несчастье для отца и цель его жизни?» Принцы расслабились, а Леголас, который обычно всегда был серьезен, даже улыбнулся. «Объявим о возвращении камней, когда мы официально вернемся из похода. Хочу, чтобы все эльфы, что были там, в Эреборе, тоже получили свой кусочек славы. И не до праздников мне сейчас. Как я уже сказал, нужно кое-что обсудить. Мы слушаем тебя, Йон. Волшебники хотят поселиться в Эминдуир, построить там что-то вроде дворца внутри и небольшого замка снаружи. Я не возражаю, там, кроме пауков и небольшого поселения Лейквенди на северо-запад от них, и нет никого, а за спиной, южнее, у них будет южный форт. И Дол Гулдур», — мрачно добавил Леголас. «Тогда у Шилотлориен тоже недалеко», — добавил Таурмирион. «Разберемся мы с Дол Гулдуром, только не сейчас, сейчас времени нет. Раз вы не возражаете, тогда вторая новость. Смаук тоже будет жить в Эминдуир. Мы заключили с ним соглашение о сотрудничестве. Я участвовал в переговорах от лица нашего королевства. Так-так, вот это уже больше похоже на новости, которые стоит обсудить. Что мы будем должны дракону и что получим от него?» — оживился Трандуил. «Мы лишь предоставляем пещеру в лесных горах, а остальное – за волшебниками, и там ничего особенного нет. Кормить, чистить, следить, чтобы не болел. Смаук будет в случае войны нашим союзником, а в мирное время, если потребуется, участвовать в разовых акциях давления и устрашения. Есть еще условия, согласованные на случай, если вдруг Мелькор найдет способ вернуться в Орду и призовет драконов на свою сторону». «И что же это за условия?» — уточнил Трандуил. «Мы не будем его убивать. Допускаются ранения, захваты т.д., но не смерть от наших действий. Он, в свою очередь, не будет нападать на лесных эльфов и наших волшебников. Очень неплохо, Йон. Хоть я и не жду последнюю битву, но лучше подстраховаться. Еще Смаук указал нам на коварство гномов, которое не пришло нам в голову. Пообещав каждому из нас 1/23 сокровищ горы, они все время говорили только о тех богатствах, на которых спит дракон. Но это, как выяснилось, не основные сокровища. По наводке дракона были обнаружены целые склады слитков драгоценных металлов, и мы решили, что поделим все, что будет подходить под слово «сокровища», на долю которых заключен договор. «А что это Смаук так расщедрился?» — подозрительно глядя на брата, спросил Леголас. «Мы оставляем ему треть его сокровищницы, на которой он продолжит валяться, но теперь в лесных горах. Да, мне нравится этот дракон. Я прямо вижу лица гномов, когда они поймут, что вы вынесли, сколько там у вас получается доля. У каждого 1/23, в общем, почти треть на всех. Так вот, что вы вынесли, треть горы. Кроме металлов, что еще будете забирать?» — спросил Таур. «Драгоценные камни, готовые изделия на продажу. Также хотим забрать треть духовных богатств в виде книг и чертежей, которые у нас есть кому использовать. А если гномы начнут возмущаться, что станете делать?» — уточнил Леголас. «Точно, где-то он тут был у меня». Таурмирион стал рыться по карманам, пока не нашел еще одну маленькую коробочку, также превратившуюся в шкатулку, в которой лежал огромный круглый алмаз и переливался тысячу граней. «Это же Аркинстон!» — воскликнул Трандуил. «Да, Аркинстон. Мы решили забрать его себе на хранение, чтобы стимулировать гномов на спокойные переговоры. Я буду участвовать в них до конца, имею я право получить небольшое удовольствие для себя лично?» — хищно улыбнулся Трандуил. «Еще и Аркинстон. Торин будет раздавлен вашим коварством. Они первые начали, а мы вовсе не коварные, мы честные и ответственные, и действуем строго по договору. Мы всю работу за них проделали. Смауга в горе к их приходу не будет, сокровища все будут поделены и наша часть вывезена. Мы даже Аркинстон нашли. После того, как они выйдут из нашего дворца, их поход превратится в прогулку. Если только не считать преследующих их орков», — заметил Леголас. «Да, это проблема, но мы что-нибудь придумаем. Я что еще хотел предложить? Может быть, нам стоит помощь с возрождением Дейла? Мы с магами можем навести там первичный порядок. Я из своей доли гномьих сокровищ, которую собираюсь отдать в казну королевства, могу выделить людям из Эсгарота, чьи предки жили в Дейле, некую материальную помощь для переезда и обустройства. Можно еще в Гондор и Дарвинион послать гонцов, но это на будущее. Возрождение Дейла – отличная идея, согласился Трандуил. А теперь объясни, зачем ты тут сегодня, что за необходимость? Тут не только я, но еще и два волшебника. Нам нужно кое-что изготовить для транспортировки сокровищ. И Таурмирион рассказал, что в том мире был такой артефакт, как связанные шкатулки, и что их гениальный артефактор придумал транспортные лари, чтобы закупать провизию в Шире, и их они решили построить, чтобы перемещать ценности из Эребора в Эминдуир. А ведь нам бы тоже не помешало устроить такую торговлю с хоббитами. Когда они жили вдоль Андуина, мы не знали бед ни с закупкой зерна, ни с овощами, ни с фруктами. Сделайте сразу две таких пары, думаю, это возможно. Но мне понадобится пара эльфов-плотников в мастерскую. А еще, Лайкве, я хотел попросить тебя помочь мне в Эминдуир. Я не смогу быть сразу во всех местах, а там понадобятся воины для охраны, пока маги будут готовить сразу две пещеры, одну для Смауга и вторую, как место временного хранения сокровищ. Я думал сначала перебрасывать их сюда, но потом решил, что не стоит смущать наших эльфов таким богатством. Мы там основную часть надежно запечатаем, пока не построим для волшебников их собственный дом. Но они сначала хотят заняться безопасностью королевства и лесом, а потом уже строиться. Конечно, я помогу всем, чем смогу. Пылко откликнулся Леголас, которому не терпелось принять участие хоть в чем-то из тех грандиозных дел, которые им предстояли. Глава 26. Сокровища духовные и материальные. Утром у одинокой горы происходило переформирование поисковых отрядов. В лагере остались трое эльфов из двух боевых пятерок и Рейнард Мальсибер, который заверил всех, что с приготовлением еды он вполне справится и один. И у Рея была идея попросить эльфов потренировать его в стрельбе из лука, которым он единственный владел из волшебников, так что и скучно ему не будет. Аурлор взял на себя командование эльфами-стражниками в той группе, которая, как решили сегодня, снова зайдет в гору со склона и будет спускаться вниз в поисках библиотеки и прочих сокровищ мысли. Пятерку разведчиков он отрядил во вторую группу, которая будет продолжать поиски хранилищ ценностей внизу, так как она уже вчера получила опыт работы с местными системами охраны, назначив старшим Шайлира, лучше всех владевшего Вистроном. Сириус снова отправлялся вниз, но в этот раз компанию ему составлял Римус, а Северус, Антонин и Рудольфус шли наверх. Таурмирион прислал Патронус, сообщив, что у них все по плану, приступили к изготовлению транспортных ларей, а перспективой закупки продовольствия в Шире заинтересовался Таур, поэтому они сразу делают две пары, и еще передал большую благодарность от короля для Северуса, на что с ней понимающе кивнул головой. Говорят на французском: «Давай колись, Зельевар, что ты там такое успел сделать, за что король тебе прямо большое спасибо прислал?» Со смешком спросил Долохов. «Вы все умрете, а я выживу, потому что я наблюдательный, а вы нет», — ответствовал Снейп. «Когда он принимал нас в тронном зале, я обратил внимание, что у него на лице чары гламура. У владыки, можно сказать, отсутствует половина лица и один глаз. Жуткое зрелище. Как же так, у них же должна быть серьезная регенерация. Они же эльфы», — удивился Лестриндж. «Это как-то связано с тем, что рана нанесена драконом. Он постоянно испытывает сильную боль и живет с этим больше тысячи лет», — добавил Северус. «И ты подсуетился», — хмыкнул Антонин. «Не подсуетился, а попросил разрешения помочь. Он, думаю, первый раз выспался за это время, и боль должна была отступить. Но я планирую вырастить ему новые ткани и постараться реанимировать глаз. Если ты это сделаешь, он тебя вообще никогда никуда не выпустит из дворца просто из чувства благодарности», — рассмеялся Руди. «Говорят на французском. Заканчивайте трепаться по-французски», — сказал подошедший Блэк. «Вы нервируете наших эльфов». «О, простите, ничего важного, так, личные разговоры», — шутливо поклонился Долохов. Магам-искателям интеллектуальных сокровищ пришлось дважды аппарировать с эльфами на склон, так как их было всего трое, а эльфов шестеро. Северус на всякий случай наложил на них заклятие нить Ариадны, подсмотренное им во время прошлого спуска, и они начали исследовать ярус за ярусом. Первые три занимали жилые помещения, в том числе апартаменты королевской семьи и других знатных гномов. Они пострадали меньше всего, так как Смаук так высоко не забирался. Если бы убрать толстый слой пыли и паутину, то можно было обнаружить совершенно нетронутые помещения. Застеленные кровати, шкафы, полные одежды, игрушки, рассыпанные по полу детских. Это было немного жутко, особенно зная о том, что многих из тех, кто жил там, постигла страшная смерть. Вчера, когда Таурмирион парировал во дворец вместе с Августом и Басти, маги вечером немного, можно сказать, поболтали с эльфами. Аурлор за кубком Кьянти, которого оказалось в избытке в баре у Малфоя, рассказал им, что Трор фактически предал тех, кто не смог сразу убежать из Эребора и оказался там заблокирован. Он предложил дракону их жизни в обмен на Аркинстон. Учитывая, что Смаук к тому времени не только заблокировал все входы и выходы, но и успел наложить лапу на легендарный камень, так себе предложение. Никто даже не попытался найти способ вывести оставшихся, среди которых были в основном дети, женщины и старики. Все бежали, сверкая пятками, кто куда, совершенно не думая о том, не остались ли в одинокой горе их живые соплеменники. Волшебники отметили про себя, что история гномов расцветает все более занимательными подробностями, о которых те скромно умолчали. И если вчера у них еще оставались некоторые сомнения в беспристрастности эльфов, то сегодня, после того как несколько раз находили умерших, видимо, от голода в их собственных комнатах, где они предпочли провести свои последние дни, или опять, как и в первый спуск, натыкались на группы тел в каком-нибудь одном помещении, в котором мог быть выход, сомнения развеялись. На четвертом ярусе были вспомогательные помещения, большая кухня, что-то вроде прачечной с большими бассейнами и кучами истлевшей одежды и постельного белья, и снова они попали в лечебные залы. Медицинские книги были на разных языках. «Я вчера весь вечер крутил в уме заклинание сортировки книг», — сказал Антонин, — «и кое-что придумал. Если позволите, я бы попробовал, что получилось, в этой небольшой библиотеке, чтобы не оконфузиться, если оно сработает неправильно, когда мы найдем главную». «Презентуй сначала на словах», — заинтересованно попросил Северус. «Вербальная формула Lingvas Divitatus», — произнес Долохов. «Подходяще», — заметил Рудольфус, — «а взмах, резко вверх по прямой, разделение, плавный полукруг вправо, аккуратная раскладка, быстрая тройная бесконечность, до последнего предмета. Объект не указан», — заметил Северус, — «либо вербально добавь, либо перт во взмах 15, руна перу, она же перт, кладезь памяти». «Лучше во взмах», — согласился Антонин, — «там же могут быть не только книги, но и свитки, и чертежи. Давайте попробуем». И Антонин произнес свое заклинание, сопроводив его замысловатым движением палочкой, а как только он закончил крутить последнюю петлю, книги стали срываться с полок и укладываться в четыре примерно равные стопки и еще одну, состоящую всего из двух фолиантов. «Работает!» — радостно воскликнул Антонин. «А проверьте-ка насчет языков, это всеобщий, это Синдарин, это Квенья, это Кхуздул, язык гномов», — прокомментировал Аурлор, открывая книги из разных стопок, «а вот это, я не знаю, что. Позвольте взглянуть», — попросил Рудольфус, взяв книгу из рук командира разведчиков, открыл ее и застыл в изумлении. «Руди, что ты там такое увидел, гномью Камасутру? Тьфу на тебя», — сразу картинку в уме представил. «Теперь, не приведи Мерлин, ночью такое приснится», — фыркнул Северус. «Так что там, Руди, это старший футорг, откуда он здесь?» Очень удивился Лестриндж. «Ну-ка», — заглянул через плечо Руди Долохов, — «точно, футорг. А посмотри на первой странице год и место ее издания. Первая страница вырезана, как и последняя. Может, мы не первые, кто через арку сюда приходил», — предположил Рудольфус. «А вы думали, для нас эксклюзивно она сработала именно так?» — усмехнулся Снейп. «Надо будет покопаться в летописях и легендах, может, что и узнаем». «Эти книги написаны на вашем языке», — уточнил Аурлор. «Не на нашем, но на том, что существует в нашем мире», — пояснил Долохов. «И это очень интересно. Книги пока забирать отсюда не стали, а воткнули в стену один из маячков Руквуда, который вчера снабдил ими остающихся. Библиотека отыскалась на следующем уровне и была гораздо больше библиотеки в Хогвартсе и любом из мэнеров. Давайте поставим маяк, но сортировать книги пока не будем. Я думаю, что и на Кхуздуле может быть что-то нам интересное, а мы от них откажемся, так как не знаем языка», — сказал Долохов. «Потянем жребий, и кто-нибудь выучит». «Гномы не учат своему языку чужих», — заметил Аурлор. «А зачем нам гномы? Нам главное — понимать письменный язык, чтобы читать, а не чтобы трындеть с ними. Слышал я их произношение, никакой красоты. И я уверен, что среди тысячи книг наверняка отыщутся словарь и учебник. Этого нам будет достаточно. В это время в темноте на нижних уровнях бродили разведчики и Сириус с Римом в поисках ненайденных складов с камнями и мастерских. Они даже начали помечать коридоры, в которых уже были, и зарисовывать их в блокнот Люпина. Все проходы были так похожи, что им казалось, что в каждой они заходили по нескольку раз. Мастерских не нашли, зато нашли странный узкий зал, богато украшенный резьбой по камню и двумя большими фигурами гномов-охранников. Зал заканчивался дверями, по цвету похожими на золотые. Общими усилиями двери проверили на ловушки, заставив безопасно сработать все, что там были. После чего Сириус вплотную приблизил глаз к одной из дверей, а потом чиркнул по ней кончиком ножа, проделав достаточно глубокую царапину, которая тут же заблестела свежим срезом желтого металла. «Да твою ж Моргану, гномы реально разума лишились от богатства», — выругался Сириус. «Эти громадные двери, из чистого золота». Шайлир перевел, как мог, слова волшебника своим товарищам, да те и без перевода поняли, что он сказал. Сириус дал знак всем разойтись в стороны от дверей и сильно толкнул обе створки, которые послушно распахнулись. За ними оказалось новое пространство, судя по тому, что потолок терялся в темноте, высоту его определить было затруднительно. Прежде чем шагнуть в зал, больше походивший на городскую площадь, Римус вогнал в мягкий металл у дверей очередной маячок, и двери вещь ценная, и чтобы потом знать, откуда они сюда вошли. По периметру площади располагались строения, каждая из которых оказалась какой-либо из мастерских. В одной производилась огранка камней, за ней был большой склад, где хранились как еще не обработанные камни, так и прошедшие огранку. Были здесь и мастерские, где изготавливали ювелирные изделия, ковали и собирали доспехи из мифрила и боевое оружие, делали механическое вооружение, арбалеты, стрелометы и что-то еще совершенно непонятное. По предположению эльфов, хорошо владевших луками, это устройство выбрасывало что-то вроде двусторонней цепочной пращи, которая закручивалась специальным механизмом и могла как отражать атаки стрелков, так и сама наносить ощутимые удары строю бойцов. Эльфы оживленно разом все заговорили, и Шайлир перевел. «Мы хотели бы забрать эту машину и, если есть возможность, чертежи и схемы к ней, заберем, без вопросов», — кивнул Сириус, взмахом руки уменьшив этот зловещий агрегат и пяток специальных зарядов к нему до размера детской игрушки, и сунул в руки эльфу, сказав: «Брось к себе в сумку, я, когда скажешь, верну ему нормальный размер». Была здесь и мастерская по изготовлению посуды и разной другой бытовой утвари из драгметаллов, а также небольшой ткацкий цех, где изготавливали драгоценные ткани с золотыми и серебряными нитями в узорах. «Предлагаю воткнуть маячок просто по центру площади и заглянуть в следующие двери», — сказал Римус. Никто не возражал. На совершенно обычных дверях, которые оказались за одним из домов, не было никаких ловушек, и выглядели они так, как будто ими очень часто пользовались. Места, где обычно прикладывали руки открывающие, были сильно потерты, прямо до углублений. За дверями оказался вход в гору, в том смысле, что далее не было отделанных помещений, а была простая пещера с горняцким лифтом и штольнями, расходящимися в разные стороны на разной высоте. Здесь, видимо, зона добычи драгоценных камней. Думаю, туда нам идти не стоит. Мы, конечно, выберемся из любой задницы, но не хотелось бы туда попадать, заметил Сириус, подергав тросы, по которым должна была двигаться клеть с горняками. Его дружно поддержали и Римус, и эльфы. Тем более, что времени они и так провели внутри горы немало, а им еще предстояло сделать каждому по 2-3 операции, чтобы всех доставить в лагерь. В мастерской принца с утра кипела работа. К ним на подмогу пришли сразу 4 эльфа, двое из них готовили доски, пилили, строгали, в общем, доводили их до ума, а двое других собирали лари по чертежам Августа. Пока объекты для зачарования не были готовы, Руквуд предложил изготовить, сколько успеют, маячков, которые так нужны для исследования гор и последующего сбора всего, что они планируют оттуда забрать. Работали они, как на конвейере. Таурмирион скручивал заготовки из стальной проволоки, которой у него тут было в достатке для собственных нужд, бастигравировал на каждой по 3 руны, а Август накладывал нужные чары. «Рабастан, разговор не отвлечет вас от работы?» — поинтересовался принц. «Ни в коей мере, и зовите меня Басти. Рабастаном меня звал отец, когда был зол, и Руди тоже называет так, когда хочет отругать. Расскажите мне о себе, а то все, что я знаю, это не то, что вы, наверное, захотите вспоминать о себе. Ну, пожалуйста. Полное мое имя Рабастан Алектус Лестриндж. Родился 24 мая 1960 года, так что я, ворон, следопыт и сыч учились вместе, да еще и одновременно с вашими тамошними родителями. Ворон, следопыт и сыч, это профессор Рэй Август. Именно так, мать моя, Ауда Гертруда Лестриндж, урожденная Кроу, умерла, когда мне было 4 года, и меня в основном воспитывал Руди, если можно так сказать, который старше меня на 9 лет. Отец, Карвус Эрминвард Лестриндж, учился вместе с нашим тамошним патроном, был одним из его ближайших друзей, пока тот не спятил и не начал творить Мордрид знает что. Но вернемся ко мне. Получил классическое образование волшебника в Хогвартсе. Поступил, естественно, на Слизерин. Во время учебы играл в квиддичной команде на позиции охотника, на 5-м курсе стал капитаном команды. Кроме обучения в Хаге, имел дополнительное домашнее образование, как принято у всех чистокровных. Фехтование, экономика, история рода, этикет, верховая езда, изящная словесность, танцы и разная прочая подобная ерунда. Карьеры не сделал, занимался делами рода, помогал отцу. Вступил в орден Вальпургиевых рыцарей по убеждениям. Увлекаюсь чарами и магией крови. Настоящий такой классический слизеринец, слуга Валандеморта. Да, я такой. Хотя Руди считает меня безрассудным гриффиндорцем со слизеринской хитростью и изворотливостью. Еще я очень ответственный и принципиальный. А если бы не война, то чем бы вы хотели заниматься? Вы будете смеяться. Последнее, что я сделал, перед тем, как попал на пожизненное в Азкабан, мне тогда был всего 21 год, это посмотрел в Магловском кинотеатре фильм, который прям сняли про меня, каким бы я мог быть, если бы не все это. Что за фильм? Индиана Джонс, в поисках утраченного ковчега. Так вы романтический приключенец. Мы с вами очень близки в этом. Да, я такой, только у меня возможности не было. Ответственность перед родом, потом война это, будь она неладна, затем Азкабан. Понятно, задумчиво сказал Таурмирион и перевел взгляд на Руквуда. Я так понимаю, сейчас очередь моей самопрезентации, спросил Август, не отрывая взгляда от очередного маячка. Если не возражаете и если вам не сложно, мне хотелось бы больше знать о магах, с которыми меня так неожиданно и так плотно свела судьба. Хорошо, я сыч, как вы уже поняли, мое полное имя Августус Уиллис Руквуд. Родился я 11 сентября 60 года в семье чистокровных волшебников. Мать, Эмберли Нора Руквуд, урожденная Розье, отец, Уиллис Тейлер Руквуд. Оба погибли в 79 году при нападении на наш дом Ордена Феникса. Меня дома не было, увы, не смог их защитить. Учился в Хаге, как и все. Специалист по древним артефактам, мастер артефакторики и рунологии, подмастерье в нумерологии и арифмантике, неплохой боец, в традициях чистокровных обучен фехтованию, верховой езде, французскому языку и латыни. Благодаря своим способностям сразу после окончания Хогвартса получил приглашение на работу в отдел тайн, где и работал до ареста в ноябре 1981 года. Как сторонник темного лорда, по показаниям Игоря Каркарова был отправлен на пожизненное заключение в Азкабан. У нас все знали, если тебе что-то нужно от Руквуда, подари ему какой-нибудь интересный артефакт, и получишь от него все, что угодно, усмехнулся Басти. Давайте заканчивать расхваливать себя, а то мы сейчас будем слушать, чему за 2000 лет научился наш принц Гарри, а Лари уже почти готовы, проворчал Август, который в принципе не любил разговаривать. В этот момент в мастерскую зашел Леголас и сообщил, что отец приглашает сына и его друзей разделить с ним обед. «Это мне надо немного приодеться», — сообщил Рабастан, оглядывая свои самые простые брюки и рубашку для работы. «Зайду за вами через 20 минут», — сообщил Таурмирион. «Будьте готовы». Глава 27. Омут памяти и новый дом для дракона. Трандуил не мог упустить случая присмотреться к новым друзьям сына поближе. Уж очень была привлекательная ситуация, когда во дворце их оказалось всего двое, и это были не самые старшие и опытные из них. Можно было разговорить их за обедом, хотя Мири, конечно, будет опекать их, но если не давать повода, то и у него не будет причин прерывать разговор. Таур решил быть максимально дружелюбным, каким он легко становился, если сам этого хотел. Он не хотел сделать ничего плохого, Ему было просто интересно. Леголас присоединился к отцу чуть раньше, но и Мири не опоздал. Он представил магов. Те элегантно поклонились и поприветствовали короля и старшего принца. Чувствовалось, что им с детства были привиты определенные правила поведения. Это означало, что они не совсем простые маги, и это было еще интереснее. «Могу я называть вас просто по первым именам или произнесение всех? Это обязательно», — поинтересовался Тауру мага, который производил интересное впечатление. Чувствовалось, что ему вокруг все очень интересно, и он был готов сам задавать десятки вопросов, но старательно удерживал себя в рамках пристойного поведения. У него было непростое имя, третье из которых довольно трудно произносимо. «Безусловно, можете, мы с Августусом это даже приветствуем, сами же тоже пребываем в некоем затруднении, как именно принято титуловать короля в каких ситуациях. Еще не было времени ознакомиться с правилами вашего этикета. Было бы великим одолжением получить информацию, так сказать, из первых рук». При всей витиеватости вежливых слов Тауру показалось, что где-то в глубине глаз этого мага блеснула шальная хулиганская искорка. Совсем ненадолго, но она точно была, потому что второй маг явно неодобрительно скосил глаза на своего друга и вроде бы даже стукнул его ногой под столом, потому что там произошло какое-то движение. «Владыка Трандуил будет приемлемо за этим обедом. Рабастан, скажите, как вам наша еда?» «Вполне достойно. Отличается, безусловно, от той кухни, к которой мы привыкли дома, хотя мы с Августом рады всему, так как были долгое время лишены нормальной еды в силу некоторых обстоятельств». «Каха-каха», — предупредительно кашлянул второй гость, которого представили как Августуса Уиллиса Руквуда, и сказал: «Любезный мой друг Рабастан, мне кажется, нашим хозяевам совершенно не интересны подробности нашей с тобой жизни». «Ну почему, мне очень интересно», — неожиданно вступил в разговор Леголас. «Вы были в долгом походе?» «Мы 14 лет сидели в одиночных камерах в тюрьме», — бесстрастно произнес Августус. «Кто же вас туда упрятал и за что?» — спросил Таур. «Если кратко, то вышло так. Наш сюзерен хотел вернуть старые обычаи и традиции, которые стали забывать новые поколения магов. Но пошел он не по тому пути и, пытаясь достичь бессмертия, стал безумен. А безумный волшебник – это страшное дело, особенно, когда все его вассалы – тоже маги. Так случилось, что сам он по своей же глупости упокоился, и те, кто сейчас у власти, его вассалов, каких смогли, посадили в черный замок посреди холодного моря до скончания наших дней», — развел руками Рабастан. «А как же вы освободились?» — заинтересовался Леголас. «Сюзерен наш воскрес и решил, что мы ему нужны на свободе», — пояснил Рабастан. «Как это, воскрес?» — удивился Леголас. «Ничего особенного, обычный некромантический ритуал, но что-то у него там пошло не так, тело у него получилось человеческое, но с элементами змеи», — сообщил Августус. «Кость отца и плоть слуги не имели никаких изъянов, а вот кровь врага, взятая насильно. Но не могло же так сказаться то, что вы, принц-эльф?» — спросил Рабастан Таурмириона. «Скорее, сказалось то, что в тот момент в моей крови постоянно циркулировал яд Василиска», — предположил младший Аранин. «Яд Василиска? Откуда? И почему вы были живы?» — очень удивился Рабастан. «В тайной комнате меня укусил Василиск Салазара, которого я убил в конце моего второго курса. А выжил я потому, что Феникс поплакал своими слезами мне на рану. Простите, что перебиваю, просто хочу уточнить. У тебя, сын, кто-то насильно взял кровь, чтобы возродить безумного мага, но в ней оказался яд какой-то твари, которая укусила тебя, когда ты был еще ребенком». «Я ничего не упустил?» — очень спокойно спросил Трандуил. «Ада, зачем ты все это хочешь знать? Все, кто в чем-то был виноват, они все остались там, а мы все тут. Ты же не собираешься туда отправляться, чтобы кого-то там наказать?» «Не собираюсь. Но ведь можно желать доставить виновных сюда. Ты же не можешь мне это запретить?» «Запретить желать, конечно, нет. Но все это так долго рассказывать». «А не надо долго рассказывать», — заметил Августус. «У меня с собой омут памяти есть. Поделитесь воспоминаниями про Василиска и про ритуал воскрешения, мы все сами посмотрим». «Давайте хотя бы доедим», — вздохнул Таурмирион. «Тогда вернемся к вопросу еды», — сказал Трандуил, довольный тем, что хоть что-то из прошлого сына потихоньку проясняется. «Наши блюда, наверное, кажутся вам слишком простыми?» «Напротив, мне нравится их простота», — ответил Руквуд. «Никогда не понимал соусов из 20 составляющих и 5 перемен горячего, когда достаточно подать хорошо приготовленную баранину в мятном соусе, и все будут довольны. Это камешек в наш огород, засмеялся Рабастан. Хотя мы почти все англичане, исключая Антонина, но и он тоже с рождения живет в Англии, но Лестринджи происходит из Франции, где к еде другие требования. А там, в том мире, у вас остались семьи? Мягко спросил Таур. Мои родители погибли, я был у них единственным ребенком, жениться до Аскабана не успел. Никого у меня там не осталось, ответил Руквуд. Моя мать умерла, когда мне было всего 4 года, отец все время был занят, и меня растил мой старший брат. Отец умер, когда я и мой брат Рудольфус были в Аскабане, брат сейчас здесь, со мной. Я там никого не оставил. У Руди, правда, там осталась жена, но он только рад этому. Я сейчас принесу омут памяти, сказал Августус перед тем, как крутануться на каблуках и исчезнуть. Интересный способ перемещения, заметил Трандуил. А вернется он так же? Думаю, да, не идти же ему полчаса по коридорам с омутом в руках, ответил Таурмирион. Пока он договаривал последнее слово, Руквуд уже возник перед ними с омутом. Таурмирион не очень охотно достал палочку и стал вытаскивать прямо из головы серебристо-молочные нити. «Что это?» – удивился Леголас. «Это воспоминания. В этом артефакте можно просматривать как свои, так и чужие воспоминания о произошедших событиях, так сказать, погружаясь в них. Но вы должны помнить, это просто воспоминания. Что бы вам ни захотелось там сделать, вы не сможете, потому что они нематериальны», – пояснил Августус. «А главное, помните, что это все закончилось, и я вот он, тут, с вами», — добавил Таурмирион, поглядывая то на отца, то на брата. «Почему мне не нравятся эти твои слова?» — вопросил Трандуил. «Там будет что-то такое, что мне не понравится, да, боюсь, что очень не понравится», — вздохнул младший принц.